Глава 21. На рассвете мы тщательно замаскировали следы нашей стоянки и пешком отправились в сторону Брингурда. Вел нас Дуэргар, который непонятным мне образом точно знал, куда нужно идти. Ни он, ни Тайрук пока не скрывали своего истинного обличия, но упорно держались в самой чаще леса, подальше от любых дорог и человеческого жилья, если они здесь были. Мы пробирались узкими звериными тропами между исполинскими деревьями, рискуя каждую минуту либо споткнуться о корень, либо провалиться в кротовую нору. Прелая листва пружинила под ногами, а кроны деревьев так плотно сплелись между собой, что практически не пропускали солнечный свет. В этом лесу было сумрачно, сыро и прохладно. Я упрямо куталась в сюртук Дуэргара, который тот заботливо накинул мне на плечи, но все равно не могла избавиться от озноба, колотившего меня мелкой дрожью. Через каждые 10-15 минут Райзен останавливался, поднимал руку, приказывая нам замереть, и словно внюхивался в воздух. Что он там пытался учуять, оставалось для меня загадкой, учитывая, что двигались мы наобум, без карты, которую пришлось бросить в деревне вместе с нашими лошадьми. Я же искоса поглядывала на него, пытаясь понять, есть ли между нами хоть что-то, или тот случай в лесу был всего лишь минутной слабостью для обоих. Для меня тогда все прошло как в тумане. В голове и в чувствах царил полный сумбур, ведь действовала я под чарами артефакта. Но ведь Райзен был опытным игроком в любовных играх. Меня задевало, что после всего он продолжал относиться ко мне так, будто ничего не случилось. Желая разозлить меня, он намеренно надавил на больное место, а теперь даже не смотрел в мою сторону. Мне казалось, что я даже не интересую его как женщина. С одной стороны, эта мысль приносила успокоение. Раз я ему не нравлюсь, то он не будет настаивать на повторении. Но с другой заставляла меня кусать губы от досады. Чем я ему не хороша? Я пыталась разобраться, что происходит со мной, и не могла. Только чувствовала, как внутри понемногу нарастает раздражение. Холодное равнодушие Дуэргара и его циничные замечания выводили меня из себя. Ближе к обеду лес поредел и постепенно превратился в березовую рощу. Мы выбрались на открытое пространство, небольшой пригорок, поросший молодой травой. Под ним бежала небольшая речушка. Провести полдня на ногах, да еще без воды, было выше моих сил. Все это время я упорно шагала вслед за мужчинами, не позволяя себе проявлять слабость и жаловаться. Но когда Райзен сказал, что пора делать привал, я не удержалась и мешком осела на землю в двух шагах от берега. Натруженные ноги гудели и отказывались меня держать. С трудом доползла до воды, зачерпнула в пригоршню и умылась. Потом принялась жадно пить, давясь и пофыркивая от удовольствия. Рядом со мной то же самое делали Дуэргар и Фамор. Речная вода оказалась прохладной и свежей, будто родниковая. Напившись, мы выбрались на пригорок, где я без сил растянулась на траве. Тайрук отправился собирать хворост для будущего костра, а Райзен выломал более-менее прямую ветку, обстругал ее кинжалом, который носил за глинищем, и уселся рядом со мной. Я пару минут наблюдала, как он пытается примотать кинжал к палке с помощью своего пояса. Потом не выдержала и протянула ему шнурок, который стягивал ворот моей рубашки. «Устала?» — поинтересовался Дуэргар, с любопытством наблюдая за мной. Я согнула ноги в коленях и теперь растирала голени, скользя ладонями поверх юбки. Это нехитрое действие отвлекало от боли в мышцах. «Почему сразу не сказала?» «А смысл? Я не хочу терять время без толку». «Глупая». Он неожиданно рассердился. «Зато теперь ты до вечера не сможешь встать. Или прикажешь нести тебя на руках. У тебя же есть Сильф в подчинении. Неужели трудно было приказать ему облегчить тебе путь?» «Кто есть?» Я моргнула от удивления. «Сильф. Дух воздуха, а дух воды Ундина. Вот они, недостатки человеческого воспитания. Ты ничего не знаешь о том мире, который тебя окружает». Он был прав. Я абсолютно ничего не знала о мире, в котором живу. «Конечно, Сильф не отрастит тебе крылья и не научит летать. Да здесь это и бесполезно, но он мог бы облегчить тебе путешествие». Я поняла, что сглупила, и решила промолчать. «Значит так... Возвращайся к реке, хоть на четвереньках ползи, хоть на животе, мне все равно. Если в тебе есть хоть капля крови морских богов, то даже речная вода должна ответить». «И что мне там делать?» «Попробуешь призвать келпи. Знаешь, кто это такие?» «Водяные демоны? Те, что топят и поедают людей?» «Да, но они опасны только для смертных, а тебе бояться нечего. Ну, конечно, если ты сможешь доказать, что ты внучка Лира. И как я должна это сделать? Кровь. Сила океана спит в твоей крови. Просто используй ее, когда будешь призывать Келпи. Воспользуйся своей властью над Сильфом. Сделай воздушную петлю и обуздай водяного коня, и тогда Келпи станет послушен, как деревенская лошадка. Из ваших уст это звучит слишком легко, пробормотала я. А если у меня не получится? Если Келпи не захочет мне подчиняться? Тогда через час мы продолжим наш путь при любом раскладе, и тебе придется топать ножками, если только ты не захочешь остаться здесь и подождать наших друзей-дознавателей. Кстати... Он вытянул шею и принюхался, будто лесной хищник. Я как мог путал следы, это их немного задержит, но не собьет с пути. У Гленинморского короля хорошие ищейки. Держи, пригодится. Он сунул мне в руку стилет, больше напоминавший шило, такой миниатюрный, что он легко уместился в моей ладони. У стилета было тонкое трехгранное лезвие длиной с мой мизинец и округлая ручка из отполированной кости, украшенная резьбой. Я с удивлением уставилась на него, потом перевела взгляд на Райзена. Зачем он мне? Пустишь себе кровь. Да не смотри ты на меня такими испуганными глазищами. Никто не заставляет тебя резать вены. Пальчик поцарапаешь и все. Какая же ты трусиха. Он поднялся, держа в руке самодельное копье и насвистывая легкомысленный мотивчик, удалился в ближайшие заросли. Я же осталась сидеть одна, сжимая в дрожащей руке крошечный кинжал. Вызвать Келпи? Это просто сумасшествие! Только Райзен мог решить, что я смогу сделать это в два счета. Неужели он настолько верит в меня? Или это еще одна проверка? Но выбор был невелик. Я ни минуты не сомневалась, что Дуэргар поступит так, как сказал. Либо бросит меня здесь, либо погонит пинками, и даже данная клятва не помешает ему в этом. С трудом поднявшись на негнущиеся ноги, я побрела к воде. В голову закралась мысль, а как вообще призывают Келпи? Райзен говорил что-то о моей крови. Может попробовать пустить ее в воду? И как вызвать дух воздуха теперь, когда я устала и едва держусь на ногах? Не придумав ничего лучше, я уселась на берегу, стащила ботинки и чулки, сдрала юбку выше колен и вошла в прохладную воду. Кожа тут же покрылась мелкими пупырышками, а икры начало немного покалывать. Вода была такой прозрачной, что я прекрасно видела каменистое дно, редкие пучки водорослей и крошечных серебристых рыбок, мельтешащих между камней. Удивительно, но стоило мне войти в реку, как я почувствовала неимоверное облегчение. Мне захотелось полностью погрузиться в воду, но я удержалась от этого опрометчивого поступка. Вместо этого я, морщась от боли, проткнула стилетом кожу на пальце. Выступила рубиновая капелька крови. Я опустила руку в реку и остолбенела. Каким-то чудесным образом моя кровь из красной превратилась в ультрамариновую и расплылась в воде голубым облачком. Я зажмурилась изо всех сил, а потом вытащила руку из воды, внимательно посмотрела на нее. Нет, все как у нормальных людей. Кровь в ранке была темно-красная. Но стоило опустить ее в воду, как она снова стала синей. «Надеюсь, у Райзена есть этому объяснение», — подумала я, водя рукой по воде и наблюдая, как расплывается голубое облачко. Вид собственной крови завораживал меня. А потом вдруг на ум пришло, что за неполные 18 лет я ни разу не поранилась до такой степени, чтобы увидеть собственную кровь, хотя у рыбаков это было обычное дело. То неводом ладони обдерут, то морскими раковинами порежут пальцы, то еще какая-нибудь напасть. А мне все это время неимоверно везло, или... Дело вовсе не везение, а в ожерелье, которое меня защищало. «И чего же ты ждешь?» — раздался в моей голове вкрадчивый голос Ирилиума. Я вздрогнула. Никак не привыкну, что этот бесплотный дух теперь всегда со мной. «Как призвать Келпи?» — спросила я шепотом. Наверное, это выглядело очень странно со стороны. Растрепанная девушка с зажатым между коленями подолом стоит в реке и разговаривает сама с собой. «Капни в воду своей крови и просто позови». «Просто позови». Я скептически посмотрела на воду, в которой расплывалась моя кровь, и неуверенно произнесла. «Келпи, отзовись». «Ты так будешь ждать его, пока падубы зелены», — недовольно проворчал Риллиум. «Всему учить надо этих молоденьких фейри. Да чего же глупые создания? Повторяй». «Я Ниалин, дочь Мананана, внучка Лира. Призываю дух этой реки. Покажись и покорись». Я повторила 3 раза шепотом, пока голос не перестал дрожать, и только потом сказала громко и четко уверенным тоном. «Вот так, молодец, принцесса. Может, из тебя и выйдет толк», — удовлетворенно хмыкнул Эрилиум. Несколько минут ничего не происходило, и я уже начинала чувствовать себя полной дурой, стоя в холодной реке, но тут вода вокруг меня забурлила и поднялась стеной в несколько футов, украшенной пенным гребнем. Я задрала голову с потрясением, взирая на это чудо. Водяная стена застыла на одно бесконечно долгое мгновение и рухнула, обдав меня веером брызг, а передо мной остался стоять великолепный зверь, под гладкой шкурой которого перекатывались крепкие мышцы. С первого взгляда он показался мне черным, но, изменив угол зрения, я поняла, что шкура у него такого густо-синего цвета, что кажется черной. Она переливалась на солнце, как темный бархат. Длинная грива и хвост серебристо-стального цвета спускались в воду и смешивались с ней. Надводная часть Келпи действительно тщательно имитировала коня, но вот под водой ничего не было. Только несколько сильных бурунов, поднявших ил со дна. Речной дух повернулся ко мне и приоткрыл пасть. Я едва удержалась на ногах, его рот был полон острейших зубов, созданных для того, чтобы рвать еще живую плоть, а от ледяного взгляда по моей спине пробежал мороз. Мы замерли друг против друга, словно прицениваясь. Каждый считал себя охотником, но в один момент мог стать жертвой. Первым двинулся Келпи. Медленно, чуть склонив голову на бок и раздувая ноздри, будто настоящий конь. Я не сводила с него напряженного взгляда, поворачиваясь так, чтобы он оставался в поле моего зрения, а сама в это время лихорадочно пыталась вспомнить, как у меня получилось вызвать элементалей. Кажется, они в тот раз реагировали на мой гнев. А теперь на что их приманивать? На страх? «Просто прикажи им», — ворвался в мои мысли голос Эрилиум. «Давай, ты сможешь. Вспомни, кто ты, дочь океана». Напряжение достигло своего пика. Водяной конь подобрался, как хищник, собирающийся совершить прыжок, а потом взвился на дыбы и заржал, обнажая клыки. Я бессознательно вскинула вверх руки и тут же ощутила, как вокруг моих ладоней формируются 2 маленьких вихря, набирающих силу с каждым оборотом. Я не понимала, что и как надо делать, не отдавала себе отчет в собственных действиях, но как будто некое древнее знание спало во мне все это время, а теперь, наконец, проснулась. Я не знала, как арканят диких лошадей, да никогда и не видела, но в тот момент мое тело словно жило своей собственной жизнью. Вот Келпи бросается на меня, в яростном безумии обнажая клыки, и я вижу клочья пены, падающие из его пасти. Но в глаза ему летит пригоршня воды, и я успеваю ускользнуть в бок. Теперь воздушный аркан. «Ну же, Сильф, не подведи!» Порыв холодного ветра ударил в лицо, скользнул между ладоней, вихри сошлись в один, моментально вытянувшийся в небо на несколько футов. Я словно держала в руках воплощение хаоса. Одно движение, и воздушная лента, закрученная тугой пружиной, распрямляется в сторону Келпи, сбивает его в прыжке, обвивает мускулистую шею коня и силой давит к воде. «Нет! Нельзя!» Закричала я, забыв, что с элементалями можно общаться мысленно. «На берег его!» Если Келпи погрузить в реку, он просто сольется с ней, и никакая петля его не удержит. Сильф будто понял меня. Яростно ржущий и брыкающийся речной дух медленно, но верно продвигался к берегу, словно его волокли на аркане. Элементаль упорно не давал ему нырнуть, заставляя держать голову над водой. Я потихоньку перебирала руками по невидимым магическим нитям, соединившим мою ауру с Сильфом, то натягивала, то ослабляла воздушную петлю. Травила, как рыбаки понемногу травят снасти, чтобы утомить ожидаемый трофей. Отступая в сторону берега, я тащила за собой Келпи. Хотя, если быть точной, то тащил его Сильф, я же лишь направляла воздушного элементаля. Когда мои ноги коснулись травы, речной дух начал брыкаться с особым остервенением — видимо, почувствовал, что скоро придется выбраться из воды. «Тише, тише, малыш!» Сама не знаю, почему я заговорила с ним ласковым голосом, как с обычной напуганной лошадью, или как с одним из тех мальчишек, которым вытаскивала занозы и заживляла ссадины. «Не бойся, я не причиню тебе зла!» Он заржал, поднимаясь на дыбы и натягивая воздушный аркан. Оскалился, захрипел, кося в мою сторону безумным глазом. Еще рывок, и Келпи полностью оказался на берегу. Огромный, черный, яростно бьющий копытом. И на это вот я должна сесть верхом? У меня внутри все похолодело, а между тем отпустить его и уже я не могла. Не подумала сразу, что делать буду, если справиться не смогу. Келпи меня просто разорвет на части за такую дерзость и будет прав. «Заходи сбоку», — раздался голос Ирилиума, как всегда кстати. «Обходи его слева, как лошадь». «Вот спасибо», — прошипела я сквозь зубы. Поднырнула под оскаленной мордой коня, ухватилась рукой за гриву и, подброшенная воздушной волной, взлетела на его скользкую и мокрую спину. Келпи оказался холодным, как речная вода, но таким диким, что я с трудом удержалась на его спине, вцепившись в гриву обеими руками и грудью прижавшись к его шее. Воздушный аркан стреножил его, не давая сдвинуться с места, и теперь Келпи мог лишь ржать, в бессильной злобе скаля острые зубы. Теперь речной дух не мог уйти в воду, как бы ни пытался. Осталось лишь заставить признать его мою власть над собой. Я не знаю, сколько времени он носился по берегу, поросшему молодой травой, пытаясь меня сбросить. Может, несколько минут, может, час. Но, наконец, понял тщетность своих попыток. Присмирел и, устало храпя, повалился на бок. Меня сдернуло с его спины, будто порывом ветра. «Вот хитрец!» — я топнула ногой от злости. Келпи понял, что его последний фокус провалился, и уставился на меня с интересом. Так смотрят дети на бабушку, пытаясь сообразить, как она умудряется не запутаться в шести ногах. Образ коня поплыл, словно укутанный легкой дымкой, и через мгновение передо мной уже стоял обнаженный юноша с зеленовато-голубой кожей, огромными глазами и длинными волосами, в которые были вплетены водоросли. С юноши капала вода, но это его ничуть не заботило, собственно, как и нагота. Он прошелся по мне оценивающим взглядом, а потом вдруг медленно опустился на колени и склонил голову. «Приветствую тебя, дочь океана», — произнес он низким грудным голосом с бархатистыми нотками. Наверное, от такого голоса женщины теряли разум. «Я Ариналь, дух этой реки. Чего ты хочешь от меня, принцесса?» Я молча разглядывала его. Невысокий, жилистый, худощавый, с узкими плечами и выступающими ключицами. На вид ему было лет 16, не больше. Лицо Келпи казалось бы даже красивым, если бы не очень острые зубы, выглядывавшие из-под пухлых губ, и огромные раскосые глаза, светившиеся точно два угля из адской жаровни. Я уже открыла рот, собираясь приказать ему назвать свое истинное имя, но тут меня словно погладили по затылку теплой рукой, и я удивилась, услышав собственный голос. «Мне нужен спутник. Согласен ли ты пойти со мной, куда бы я ни направилась?» Райзен хотел, чтобы я заарканила Келпи, как ездовую лошадь. Но этого юношу я не могла воспринимать как животное. Он вызвал во мне странное чувство родства, как будто был моим младшим братом. «Зачем тебе это?» Он приподнял одну бровь. «У тебя уже есть спутники. Я чую, как они прячутся в зарослях хвойника». Райзен подглядывал. Эта мысль почему-то была неприятной. Я передернула плечами, словно сбрасывая липкую паутину, и упрямо повторила. «Мне нужен спутник. Спутник, которому я смогу доверять». «И почему ты думаешь, что это буду именно я?» «Потому что я Шелки, дитя океана, а ты Келпи, дух реки», ответила я с упорством, удивившим меня саму. «Мы с тобой дети одной стихии, почему бы нам не дружить?» «Ты потребуешь назвать мое истинное имя?» Келпи взглянул на меня с холодным презрением. «Нет», я поморщилась. «Один раб у меня уже есть, больше не надо. Мне нужен кто-то, кто разделил бы со мной не только тяготы пути, но и мои душевные муки». «Тогда дай мне что-то ценное в обмен на мою дружбу», усмехнулся он, не спуская с меня пристального взгляда. «У меня сейчас ничего нет», я растерянно развела руками. «Чего ты хочешь?» «Поделись со мной своей кровью, дочь океана. Или тебя это пугает?» «Да, это меня пугало. Но отступать я тоже не желала, а потому достала стилет и под пристальным взглядом Келпи полоснула им по руке. В глазах Ариналя всколыхнулась бездна, когда он медленно приблизился, опустился на одно колено и припал губами к моей ране. Кровь вырывалась тяжелыми толчками, видимо, порез получился слишком глубоким, и я повредила вену. Келпи молча сглотнул раз, другой, затем поднялся на ноги и провел по своему запястью острым когтем. Хлынула кровь, прозрачная, как вода. По моей ладони стекали алые капли. Келпи соединил наши руки и, глядя мне прямо в глаза, прошептал. «Я пойду за тобой, дитя океана. Твоя сила еще спит, но ее власть сильна и чувствуется в твоей крови уже сейчас. Обещаю быть верным спутником, пока ты сама не позволишь мне оставить тебя». Я согласно кивнула. Это было большее, на что я рассчитывала. «Молодец», — прошелестел в моей голове голос Ирилиума. «Твои предки гордились бы тобой». Я почувствовала ласковое прикосновение ветерка к своим щекам и прохладные брызги, ударившие в лицо. Это оба элементали напомнили о себе. «Спасибо, Ариналь!» Я с чувством проговорила, сжимая руку речного духа чуть сильнее, чем это требовалось. «Я рада, что ты согласился». «Мне понравилась твоя кровь. Сила, скрытая в ней, притягивает меня как магнит, но я чувствую еще что-то». Он внезапно нахмурился, уставившись на мою шею. «Это вещь на твоей шее. Зачем она? Почему ты это носишь?» Я коснулась свободной рукой ожерелья и не сдержала кривой усмешки. «Вот тогда все фейри и духи видят, что это магический селок, и только я одна столько лет оставалась в неведении. В сердце всколыхнулась потаенная обида на родителей. Почему они мне ничего не сказали? По крайней мере, сейчас бы я не чувствовала себя так глупо. Это защитный оберег. Я долго жила среди людей, и мне нужно было как-то скрывать свою сущность». «Но теперь ты можешь его снять?» Келпи наклонил голову на бок, искоса изучая предмет разговора. «Не могу», — я вздохнула, выпуская его руку из ослабевших пальцев. «Это должен сделать тот, кто его надел. Его-то мы и ищем». Ариналь поднес губам ладонь, выпачканную в моей крови, принюхался, а потом лизнул. Я отвела взгляд. «Вкусное», — доверительно сообщил он. «В твоих жилах течет кровь богов, и скоро она проснется». «Я знаю, поэтому мне и нужно снять ожерелье как можно быстрее».